Глава восьмая. 21 год назад. Фергус вынырнул из толщи воды, одной рукой быстро убрал мокрые волосы с лица. После темных теней от водорослей солнце казалось слишком ярким, и Грех прищурился, ориентируясь на берег по запаху. Грейден сидел на густом покрывале из клевера и задумчиво вертел в руках гибкий колосок. Он тут же вскочил на ноги, едва Фергус подошел ближе. «Когда я говорил, что мне хочется рассмотреть, где заканчивается стебель кувшинки, я не думал, что ты полезешь купаться», — сказал мальчик со свойственной ему отстраненностью. Но Фергус заметил, как светились любопытством серые глаза, когда он продемонстрировал оплетенный вокруг предплечья стебель растения с выдранными корнями, перепачканными речным мылом. «Как будто не рад видеть меня с трофеем», — шутливо упрекнул его Фергус. «От тебя теперь пахнет тиной». «Завидуешь моему новому парфюму?» «Фу, не подходи ко мне близко», — со смешком фыркнул Грей. «Это предательство». Фергус театрально приложил ладонь к груди и закатил глаза, будто вот-вот упадет в обморок. Но на мальчика это не произвело никакого впечатления. «Это плохая актерская игра». «Надо на досуге подтянуть свои навыки». «Ну, хватай начало водоросли. Сейчас посмотрим, какова она в длину». Фергус протянул Грею вверх растения с огромным мокрым листом. Мальчик охотно схватил лист двумя руками, поморщившись от слизи на нижней стороне, и они вдвоем быстро размотали по траве длинный стебель. Грейден обвел изумленным взглядом растение, встретился со смеющимися глазами Греха и выпалил первое, что пришло на ум. «С ума сойти!» «Да уж...» «С ума сойти, это точно. Ею можно обмотать даже меня сверху донизу», — засмеялся Фергус. «Ну и выражение вы подобрали, юный джентльмен». Грей смутился, его уши вспыхнули, но он не стал оправдываться и извиняться с присущим ему упрямством. Они еще несколько минут вертели кувшинку во все стороны, пока Грейден с любопытством трогал корешки и брезгливо вытирал перепачканные выли пальцы о траву. Он даже прошел вдоль нее туда и обратно, считая шагами ее размеры с серьезностью маленького ученого. Потом с этой же серьезностью он собрал длинное растение в руки, подошел к краю берега под пристальным взглядом Греха, который сушился на солнце, и со всей силы запустил растение в воду. «Вдруг прицепится и дальше заживет», — ответил мальчик на вопросительный взгляд. «Корни-то у него целые». Он замер на краю, следя за плывущим листом, и в памяти Фергуса надолго осталась эта картина. Грей на фоне окруженного лесом озера, его рубашка развивалась легким ветром, а солнце яркими бликами отскакивало от озерной глади и окружало его теплым светом. Где-то вдали стучал по сухому дереву дятел. Перекрикивались лесные птахи и скрипели ветки, шелестя сочной листвой. «А вода холодная?» — спросил Грейден, когда Фергус подошел к нему и остановился рядом. — Теплая, прогретая, освежает приятно. Не хочешь попробовать? Грех склонил голову на бок и увидел, как напряженно дрогнули плечи мальчика. — Нет. — Почему нет? — Я не умею плавать, — скомканно ответил Грейден и присел на корточки. Он с интересом и опаской осмотрел видимое речное дно, изучая пустые раковины и веточки водорослей на дне. «Не обязательно сразу забегать в воду с головой. Достаточно просто ступить в нее. По щиколотку». Фергус аккуратно сделал шаг и спустился с пологого берега, увязая ногами в песке. В воде поднялись маленькие тучи ила, закрывая бледные ступни Греха. Грейден выпрямился и напряженно проследил за ним. Фергус видел и чувствовал, что ему интересно и хочется, но при этом все равно неимоверно страшно. «Боишься воды?» «Ничего я не боюсь». «Это нормально, иметь страхи, Грейден. Все чего-то боятся. Это отличает живых существ. Я не буду настаивать и заставлять тебя, но если хочешь попробовать, я буду держать тебя за руку». «А если...» — начал Грей, прикусывая губу. Он колебался, делая шаги влево и вправо по берегу, и смотрел то на Фергуса, то на воду. «Я хочу попробовать, но не уверен, что у меня получится». «Я буду держать тебя за руку. «Если почувствуешь, что не сможешь, я сразу вытащу тебя на берег. Идет?» Фергус протянул ему бледную ладонь с темными разводами на запястье от стебля кувшинки. «Просто не думай о воде!» «Как не думать, если она передо мной?» — проворчал Грейден. Но за руку греха взял, и тот ощутил, какие ледяные у него пальцы. «Помнишь, как только что считал шаги вдоль стебля кувшинки?» «Какое это имеет отношение к воде?» Грей крепче перехватил ладонь Фергуса и перевел дыхание. «Представь, что идешь по траве и считаешь шаги по ней. Не нужно воображать вместо воды траву. Просто вспомни, как считал шаги, и считай их сейчас. Это отвлечет твой разум от паники. Попробуй». Фергус не тянул его, просто стоял рядом и ждал. Его длинная тень падала на мальчика, накрывала заросли красного клевера позади него. От порыва ветра громко шелестел рогоз. Возле Грея пролетела стрекоза, едва не сев тому на плечо. Грей сделал глубокий вдох и выдох, облизал пересохшие губы. Ему было страшно. Очень. Но Фергус видел в серых глазах такую решимость, которой позавидовали бы любые мастера из Ордена. «Раз, два...» Тихо начал Грейден и поднял ногу, будто цапля, чтобы потом шагнуть. «Три...» Он осторожно наступил и весь вздрогнул, сжимая пальцы Фергуса до хруста. Облачко ила взметнулось вокруг ноги мальчика, обхватывая его тощую щиколотку. «Четыре...» Поперхнулся воздухом Грейден, но смело ступил второй ногой в воду и какое-то время стоял, не двигаясь. «Пять... шесть... семь...» «Восемь... молодец...» «Не торопись». Фергус крепко держал его за руку. «Девять. Десять. В ней было 10 шагов, Фергус. Что дальше? Она...» «Она бесконечная в твоем воображении. Подними голову, не смотри в воду. Смотри вперед и считай листья. Не переставай считать, Грей», — мягко произнес Фергус в противовес его панике, поглаживая большим пальцем сбитые мальчишечьи костяшки. 11! Поднял голову Грей, его плечи были скованы и угловаты от напряжения. Он скользнул взглядом вдоль озерной глади, зацепился за плавающие широкие листы кувшинок. 12, 13, 14, 15, 16! Голос становился громче и увереннее на пару тонов. Грейден осторожно сделал шаг по мелководью, сморщился, но тут же снова шагнул. 17! На 25 он окончательно успокоился. Они прошли вдоль берега к самой границе вымытого дна, где начинались густые зеленые заросли водорослей. На тонких стебельках покачивались водяные улитки, юрко плавали мальки рыб, сверкая чешуей. Грейден на какое-то время застыл, как будто силы оставили его. Он все еще держался за руку греха, но уже не пытался выломать ему пальцы. Он шумно дышал, а потом резко затих, поднимая выше голову и оглядываясь. «С ума сойти!» «Прямо приглянулось тебе это слово», — улыбнулся Фергус. «Красочнее не описать мои ощущения. Вода прохладная, ил скользкий. Я никогда не... с ума сойти!» Покачал головой Грей, на пробу двинул ногой, загребая пяткой песок. «Вроде и не так страшно, как казалось. Просто мокро. Но глубже я заходить не стану». «Идти дальше нужно тогда, когда ты внутренне готов, Грей. И неважно, сколько времени идет эта подготовка». «Но разве не нужно поскорее расправиться со своими страхами?» Грейден наконец поднял голову и посмотрел на Фергуса, щурясь от яркого солнца. Фергус долго и внимательно глядел на него. Волосы подсыхали, на солнце быстро, и ветер трепал их за спиной, заставляя их листать по спине. «Страхи имеют разную природу. Бывают легкие, с которыми можно расправиться в два счета, а бывают очень тяжелые и приставучие, у всех по-разному. Для кого-то один страх легкий, а для другого просто неимоверно тяжелый, как валун, который толкаешь в гору». Грех сжал пальцами ног песок, нарочито взмучивая воду. «Я очень долго боролся со своим». «Разве грехи боятся?» «Конечно». «И чего боялся ты?» «Прикосновений». Грейден замер, опуская взгляд ниже, и посмотрел на длинные пальцы греха, крепко оплетающие его загорелую ладонь. «А по тебе и не скажешь». «Это было давно, но это было долго». Тепло улыбнулся Фергус, стараясь не скалиться, как он обычно делает. Он чуть двинулся в сторону, и Грейден без страха сделал несколько шагов по воде за ним. «Это было сложно?» «Еще как! Мне тоже приходилось придумывать себе способы, чтобы отвлечься». Они замолчали на какое-то время, стоя в прохладной воде и наблюдая за плеском рыб на середине. В кувшинках квакали лягушки, лениво переползая с одного листа на другой. Ветер пролетал через рогоз и взмывал вверх, растворяясь в чистом голубом небе. «А я смогу так?» — Грей смотрел на высокие стволы деревьев по ту сторону. «Конечно, сможешь. Ты сегодня молодец. Ты сделал большой шаг. Просто каждый раз помни, что я держу тебя за руку. И считай листья или стебель кувшинки. Запомни этот день и этот миг. Пусть это воспоминание станет твоим якорем в океане страха». Глубоко вздохнул Фергус, наслаждаясь озерной свежестью и тишиной мгновения. «Спасибо. Я буду стараться». Грею снился мягкий перестук колес по рельсам. За окном проносились поглощаемые сумерками пейзажи. Ультрамариновое небо словно пожирало мир фрагмент за фрагментом, оставляя на его месте тускло мерцающие звезды. Грей растерянно заметил свое отражение в чистом стекле. Ему на вид всего лишь 9. Он почувствовал, как к нему прижался чей-то теплый бок и затравленно обернулся. Он не видел лица, но точно знал, что рядом сидел мужчина. Очень странно. Грей не мог припомнить, чтобы он так прижимался к взрослому мужчине в детстве. Словно знал, что он ничего ему не сделает. Его ладони согревала теплая булочка в бумажной обертке, и почему-то он точно знал, что внутри начинка из засахаренного мака. Аппетитно пахло сдобой и приятно чужими духами. Грей чуть повернул голову, втягивая носом запах. Он точно знал, кому принадлежал этот парфюм, да только никак не мог вспомнить. Стук колес убаюкивал. Пальцы невольно сильнее стиснули булочку, чтобы она ненароком не выпала на пол. Грей устало привалился к взрослому, чувствуя под щекой шелковистую тугую косу незнакомца. Грей вздрогнул и проснулся, ощутив под щекой мягкую и теплую шерсть. Балансируя на грани сна и бодрствования, он вжался сильнее щекой и зажмурился от приятного ощущения тепла вокруг себя. Внутри было пусто, спокойно, не было даже намека на боли, которые обычно выламывали все его тело с правой стороны. Пушистый бок существа, на котором он спал, мерно вздымался и опускался, убаюкивая снова. Грей невольно провел ладонью по шерсти, слегка почесывая пальцами густой подшерсток. Воспоминания возвращались медленно и тягуче, словно кто-то зачерпнул ложкой мед, и теперь по капле капал в чашку. Мастер помнил поезд, помнил испуганную девушку и хлопанье крыльев бесов. В памяти пронесся железный высокий мост над рекой и обжигающий холодная толща воды, окутавшая его с головой. Грей резко вздохнул и сел, вцепившись в одеяло обеими руками. «Мастер!» Утробный глухой голос раздался совсем рядом, и Грейден обернулся. Оказалось, что он полулежал на свернувшемся вокруг него Фергусе в облике чудовища. Только сейчас он был гораздо меньшего размера, чем обычно. Его пушистый хвост мягко накрывал ноги мастера, заботливо укрытые стеганым одеялом. Под собой Грей тоже ощутил матрас, а не голый пол. Справа тихо потрескивал камин, отбрасывая оранжевые блики на лакированные ручки кресел и столешницу. Его саквояж стоял под длинным столом, к нему аккуратно была приставлена трость с мерцающими глазницами черепа. «Хоть трость моя и вещи на месте». Грей устало привалился к теплому боку Фергуса. «Вы так вцепились в трость, что не выронили ее, даже когда потеряли сознание. Как вы себя чувствуете?» Голос Фергуса звучал умиротворенно и довольно, словно он наконец-то расслабился. Он склонил костяную морду ниже, и Грей, не сдержавшись, похлопал по твердой кости. «Нормально. Где мы? Что случилось с поездом?» «Та голосящая девица жива. Никто не погиб». В комнату внезапно зашел Кейран. Он был в простой рубашке с закатанными рукавами, а его волосы собраны в небрежный пучок. В его руках на подносе исходила паром плошка с ароматным супом и кружка с отваром. «Мы довели поезд до ближайшей станции и доставили людей в безопасное место. И та девица очень даже милая. Просто испугалась!» — вклинился Ияль, проскользнув следом. Кейран на это фыркнул и закатил глаза, поставил поднос на стол и присел рядом с Греем. «Как ты себя чувствуешь?» «Удивительно нормально». Собачья шерсть творит чудеса!» Кейран понебратски похлопал хвост греха. «Руку откушу!» — щелкнул челюстями Фергус. «У тебя с ним точно не заключен контракт?» Монгомери проигнорировал его. «Не припомню, чтобы грехи так самоотверженно бросались с поездов кого-то спасать». «Я вообще-то тоже здесь!» Прошипел Фергус, и Грей, едва сдерживая усмешку, положил ладонь на его морду, успокаивая. «Нет никакого контракта, Кейран. Я же говорил». «Тогда ладно». Мужчина поднялся, перемешал ложкой наваристый бульон в супе и осторожно передал тарелку Грею. «Вот, ты проспал практически сутки. Надо поесть. Если бы не твоя персональная грелка, то, наверное, и того дольше восстанавливался бы». «Клянусь». «Если бы не мастер, то я сейчас бы уже пережевывал ваши кости», — утробно прорычал Фергус. «Если бы не мастер, то ты был бы изгнан еще в лесу», — хмуро отозвался Кейран. «Ну, хватит, у меня от вас обоих уже голова болит», — поморщился Грей, грея ладони о тарелку. Он пригубил ложку, чувствуя, как растекается по горлу тепло. «Значит, я проспал целые сутки. Времени много потеряли». «Не сказал бы». Ель громко хрустнул ржаной галетой и уселся на стул, перевернув тот спинкой вперед. «Мы ходили смотреть расписание поездов, так что до отправления в Теневаль у нас полно времени. Вы даже не представляете, как редко поезд туда ходит». «Раз в две недели», — кивнул Кейран. «Нам повезло, что мы приехали не ровно после его отбытия, а то ждать пришлось бы гораздо дольше». «Узнали что-то еще?» Грей продолжил спокойно есть, пока Фергус расслабленно развалился позади него. «Ну, мы единственные пассажиры», — засмеялся Ель. «Желающих туда поехать нет, но говорили, что многие приходили требовать билетов оттуда. Мол, уехали родственники, друзья на заработки и не вернулись. Кто-то распространял информацию о том, что там можно заработать, и полно самых разных вакансий. И многие, конечно, повелись». «А кто распространял?» «Вот это мы и собираемся выяснить», — ответил Кейран. «Сегодня у меня назначена встреча». Михаил на стуле неспокойно заерзал и перестал улыбаться. «И я пойду туда один», — добавил Монгомери. «Но, мастер, я...» Ель вскочил с места, но был тут же придержан крепкой рукой за плечо. «Не обсуждается. Ты посидишь здесь, а ты...» «Должен восстанавливать силы после такого падения». Кейран ткнул длинным пальцем в открывшего было рот Грея. «Ну а с грехом я бы не пошел за все деньги мира». «Как будто я напрашивался», — лениво фыркнул Фергус. «Как-то неправильно идти в одиночку», — покачал головой Грейден. «Ты тоже не ходил с шумной компанией все это время?» — усмехнулся Кейран. «Трактирщик тут разоткровенничался и сказал, что его брат отправился в Теневаль пару месяцев назад. Ходит слух, что в Теневале есть целитель, избавляющий от любого недуга, и там можно неплохо заработать. Я притворился ищущим работу». «Вы бы видели, как он умело играл добрячка», — хмыкнул Ель. «В общем...» Кейран, видимо, решил не распространяться о своих актерских способностях и перешел к самому главному. «Есть проводник. Он может помочь пересечь границу в торговом поезде. Но с ним надо заранее все обговорить. Ему якобы надо поговорить с человеком. И тогда скажет, поможет или нет. Не всем улыбается такая удача. Сегодня вечером трактирщик хотел с ним встретиться, чтобы спросить за брата, но я уговорил его, чтобы пойти вместо него. В лицо его проводник не знает, все анонимно, но я должен прийти туда один, как и было оговорено». «Вы сказали, но это не значит, что нельзя немножко подпихнуть тузов в рукав», — насупился Ель. «Чтобы эти тузы повылетали, едва что-то пойдет не так?» «Я умею быть терпеливым и послушным». «Я не сомневаюсь в тебе, Михаэль». Голос Кейрана стал мягче, он посмотрел на него так тепло, что Грею стало неловко, и он опустил взгляд в миску с супом. «Но сейчас тот момент, когда тебе придется стать чуть терпеливей и подождать меня здесь. Я справлюсь. Это просто встреча с человеком». «А если что-то пойдет не так?» Михаэль поджал губы от негодования. «Я все-таки был старейшиной. Я смогу постоять за себя». «Я знаю», — слишком резко ответил Ель. Воцарилась тишина. В камине тихо потрескивало рыжее пламя. «В общем...» — тихо продолжил Кейран, забирая у Грея пустую тарелку и подавая кружку с травяным чаем. «Я вечером пойду. Разведаю обстановку. Я не собираюсь ничего предпринимать, это просто разговор. Никто меня сразу в теневаль не отправит, это ведь так не работает». «Ну, не знаю. Вы не считаете это опасным? Без подстраховки идти навстречу с незнакомцем, отправляющим невинных людей в последнее путешествие?» Грей приподнял в изумлении брови. «О, Создатель! Ну не набросятся же они на меня, простого работягу, на первой же встрече!» — вскипел Кейран. «Мне кажется, с людьми, связанными с теневалем, нужно быть готовым ко всему», — хмыкнул Грейден, припоминая недавнюю стычку на мосту. «Может, все-таки я пойду в качестве подстраховки?» — недовольно проворчал Ель. «У меня есть план», — упрямился Кейран. «Они все вокруг знают, что творится, но предпочитают делать вид, что это огромная тайна. Так поиграем пока что по их правилам. Меня же не посадят сразу на поезд». «А если посадят? Вы же не знаете, как это все происходит? Вдруг они просто свяжут по рукам и ногам, запихнут в вагон и все?» — возмутился Ель. «Вдруг они узнают, что вы мастер?» «На мне нет опознавательных знаков». «На вас есть кристалл», — подкинул поленья в костер Грейден. Кейран наградил его пронзительным взглядом, и мастер не стал отворачиваться или прятать глаза. «Пусть докажет, что это безопасно». «А еще от вас пахнет. Если с этим посредником будет кто-то нечеловеческого происхождения, то он почует вас, даже находясь на почтительном расстоянии». Внезапно подал голос Фергус. «Я тебя придушу. Глубокой ночью!» — прошипел Кейран. «Аргументы закончились!» — весело пробасил Фергус, чуть приоткрыв костяную челюсть. Михаэль стоял мрачнее тучи. Он был высоким, на полголовы выше Кейрана, чуть шире в плечах и крепче сложенный, но все равно казался совсем еще мальчишкой. Алые волосы были небрежно растрепаны, желтые глаза с узким хищным зрачком сердито поблескивали. Кейран устало потер переносицу, сняв очки, затем снова их надел и коснулся бледной ладонью предплечья лиса. «Пойдем. Надо поговорить, Ель». «А что еще говорить? От вас правда пахнет», — еле слышно прошипел Михаэль. «Пойдем». Тихо повторил Кейран и подтолкнул его в поясницу в сторону двери. Михаэль нехотя сделал шаг, второй, но все-таки поплелся прочь из комнаты под натиском мастера, понуро опустив голову. Грей устало выдохнул и допил чай. Он задумчиво посмотрел на дверь, затем перевел взгляд на аккуратно сложенные собственные вещи, и его бросило в жар. Он незаметно окинул себя взглядом и заметил, что на нем сухая и явно чужая одежда. При мысли о том, что кто-то его раздевал, Грейдену стало не по себе, но он отогнал от себя эти мысли. Ему было нечего стесняться, но сам факт того, что он был обнаженным, вызывал внутри непрошенный стыд. «Мне проследить за ним?» — внезапно раздался голос Фергуса. «Думаю, не стоит оставлять его одного». Кивнул Грей и рассеянно потрепал шерсть у греха на холке. Он рывком поднялся, чувствуя себя удивительно бодрым и отдохнувшим. Чужая рубашка сползла с плеча, и Грейден недовольно поправил ее, застегивая верхнюю пуговицу. Он прошелся до своего саквояжа, проверил содержимое и мысленно отметил, что не чувствует даже отголосков болей. «Вы тоже собираетесь?» «Я уже хорошо себя чувствую. Надо размять кости». «Но вы только в себя пришли!» Фергус за спиной зашуршал лапами по полу. «Я отдохнул достаточно». Грей бросил взгляд на сложенные вещи. Рубашка Фергуса лежала аккуратно свернутая, с застиранными пятнами крови на рукавах. Мастер обернулся. Грех позади него уже принял более человеческий облик и торопливо натягивал рубашку поверх майки, пряча бледную кожу. Из-за полумрака разглядеть что-либо было невозможно, и Грей отвернулся, сгребая в охапку свои вещи. Нужно было переодеться и привести себя в порядок. Михаэль влетел в комнату, как метеор, и едва не снес стул, на котором сидел до этого. Грей с Фергусом, уже собранные и одетые, делали последние приготовления и изумленно застыли, глядя на взъерошенного лиса. «Он ушел. Просто взял и ушел, даже слушать меня не захотел. С одной стороны, хочется, чтобы ему надрали зад, и он понял, как я был прав. Но гораздо больше я волнуюсь и хочу пойти за ним», — тараторил Ель. «Если вы...» «Хорошо», — кивнул Грей, натягивая перчатки. «Значит, нас будет трое. Так даже лучше». «В смысле?» Ель непонимающе нахмурился. «В прямом. Мы пойдем с тобой, лисеныш», — улыбнулся Фергус, хлопая парня по плечам. «Да, ты ведь знаешь место встречи Кейрана?» Грей направился к выходу. «Да». Ель заулыбался так ярко и оживленно, что мастеру снова показалось, что на голове парня появятся уши, а за спиной хвост. «Тогда отправляемся. Не хочу опоздать». Грей хлопнул крышкой карманных часов и открыл дверь. «Конечно, мастер Грейден, а ты все-таки не такой плохой, каким хочешь казаться!» Повернулся Ель к Фергусу, и тот скривился так, словно съел что-то мерзкое. «Я ужасный!» «Нет, ты добрый! Ты же помогаешь!» «Я помогаю только потому, что туда идет мастер Грейден!» «Все равно помогаешь, а значит, неплохой!» Стоял на своем Ель. «Я плохой!» «Нет!» «Я отвратительный!» Прошипел Фергус. «Не-а!» Грей едва сдержался, чтобы не усмехнуться на их перепалку, но ему надо было держать лицо, и он просто закатил глаза в очередной раз. «Я сейчас без вас уйду». «Мастер!» Лис и Грех торопливо бросились следом.